Глава 12. Только в зале отправления их путешествие стало ощущаться реальностью, и при виде массы людей, чемоданов и багажных тележек, Хаима вдруг охватила паника. В третьем терминале народу толпилось больше, чем он предполагал. В последний раз Хаим летел отсюда на Кипр с Дженни. Тогда терминал был почти пуст, может, из-за зимы, и, наверное, поэтому Сару так потрясли длинные очереди, выстроившиеся в это утро по всему залу. Он велел Эзеру с Шаломом держаться за багажную тележку, чтобы не затеряться в толпе, потому что, войдя в этот огромный ярко освещенный зал, дети совсем смешались. Шалом уже плакал, хотел домой. В последующие дни Хаим часто думал об этой минуте, минуте, когда они вошли в аэропорт. Правда, он быстро подавил свой страх, и они отправились на поиски стойки Korean Air, но не запала ли в него крупица надежды, что высшая сила отменит эту поездку? Может, ему уже хотелось открыться, хотя он не сделал этого сразу? Но на подвешенном к потолку электронном табло с расписанием вылетов он увидел, что рейс KE-958 не отменен, и самолет вылетает в назначенное время. Что еще запомнилось Хаиму с того утра? Одежки, в которые были наряжены его детишки, тишина темных шоссе, по которым они ехали в аэропорт, и в основном Эзер. Старший сын в тот день был другим, и Сара заметила это, хотя и был поглощен другими заботами. Он решил, что отчасти это из-за близости, возникшей между ними накануне, как будто за эти сутки Эзер повзрослел на добрых пару лет. Мальчик по-прежнему был тихим и осторожным, но пытался помочь Хаиму и ответственно следил за младшим братишкой, как взрослый человек. Когда в четверть пятого утра Сара разбудил детей, старший тотчас же слез с кровати и вел себя так живо и сознательно, будто и не спал. Он быстренько снял белые пижамные штаны и натянул на тощенькое тело те самые одежки, что навеки остались в памяти его отца: красные трусики, тренировочные брючки и трикотажный свитерок с рисунком кораблика, который Дженни купила ему на день рождения. Манила все еще была далека, а путь к ней полон разных мелких действий, следующих друг за другом. Разбудить детей и одеть их, спустить чемоданы вниз и внести их в такси, посадить туда же мальчиков, удостовериться, что все окна закрыты и газовый кран тоже, ничего не забыть дома, нормально и без приключений добраться до аэропорта. Ничего не забыть дома. Таксишник подъехал без 3 минут 5. Когда зазвонил телефон и на экране возник номер, незнакомый Хаиму, Эзер стоял у большого окна и сквозь жалюзи глядел на улицу. «Доброе утро», — сказал водитель. «Поехали», — обратился к детям Сара. «Эзер, такси подано». Старший сын повернулся к нему и взволнованно воскликнул: «Оно внизу, я вижу». Хаим поднял чемоданы и вынес их из квартиры, а Эзер уперся, что он сам может спустить по лестнице большую сумку. Закрывая в последний раз дверь, Сара не заметил, как сужается и съеживается перед глазами его гостиная, или как его собственные пальцы естественным и привычным движением поворачивают ключ в скважине. Свет на лестнице погас, он зажег его и увидел, как Эзер тащит вниз по ступенькам сумку. Когда они вышли на темную улицу, старший из сыновей Хаима захотел самолично втащить сумку в багажник, а потом поднял и усадил Шалома на заднее сиденье и по требованию водителя пристегнул себя и братишку ремнями безопасности. На шоссе почти не было машин. Когда такси ехало по улице Лавон, Хаим вспомнил то утро, когда обнаружил, что к детсаду Шалома кто-то подложил чемодан с муляжом взрывчатки. Тогда-то и началась их поездка, хотя никто еще об этом не знал. Не будь тех мужчин с женщиной, которых вчера арестовали в Эйлате и со скрытыми от взглядов лицами привели в суд, не сидеть бы им в такси, везущем их в аэропорт. Радио в машине было включено, и когда пошли 5-часовые новости, таксист спросил: Ничего, что окно открыто, ветер не мешает. Потом шофер еще поинтересовался, куда они летят. Он был моложе Хаима, лет 45, совсем другой человек. Его правое ухо, то, что находилось ближе к Саре, покраснело и опухло, и в толстой мочке блестело золотое колечко. Хаим сказал, что они летят на Филиппины. «Там я еще не бывал», — продолжил беседу таксист. «В первый раз?» Сара ответил, что они летят к его жене, которая уже несколько недель в Маниле у родственников, и вернется вместе с ними. «А-а-а», — протянул водитель. «Так вот почему у тебя такие дети?» «Тонко сработано. Я полгода назад чуть не сменил жену на русскую, но в последний момент передумал. 20 лет женат». На шоссе номер 1 перед развязкой Ганот мимо прогромыхал идущий на юг поезд. Они добрались до аэропорта меньше, чем за 10 минут. Дженни быстро поскакала вперед, а ему было трудно следом катить тележку, потому что одно колесо оказалось кривым, так ему вспомнилось. Он уже не помнил, во что была одета жена, но не забыл, что на плече у нее висела маленькая сумочка, в которой они держали документы и обручальные кольца, и что Дженни точно знала, куда идти и какой документ предъявить на каждом этапе. Подвенечное платье, упрятанное под синий чехол, она несла на плечиках, а серый костюм Хаима лежал сложенный в чемодане. И, наверное, уже тогда можно было понять, что так оно все и закончится. Сара привык жить один и о браке не мечтал, но он страстно хотел детей, и его мать это знала, хотя они никогда это не обсуждали. Она думала, что и Дженни хочет детей, или, по крайней мере, так жена Хаима ей сказала. Соврала. При первой их встрече на ужине у матери о детях речи не было, но мысль об этом витала в воздухе, а при третьей или четвертой встрече они все обсудили в деталях. Когда прошло некоторое время, а Дженни так и не забеременела, мать предложила Хаиму покопаться в шкафах, и он таки нашел в ящике спальни спрятанные там таблетки. Сара взъярился на супругу, но это не помогло, и когда мать вмешалась и поговорила с Дженни с глазу на глаз, пригрозив ей, что муж тут же разведется с ней, и она потеряет право на жительство, жена Хаима поехала в короткий отпуск на Филиппины, а когда вернулась, таблетки принимать перестала. Была у них и некоторая совместимость, хотя они над этим не работали. Дженни была аккуратной и работящей, и ее болтливость компенсировала замкнутость ее мужа. Уже в аэропорту по дороге на Кипр именно она беседовала на иврите с работниками службы безопасности и стюардессами. Страх, на минуту охвативший Хаима, когда они вошли в зал ожидания, прошел. Надо было отыскать стойки Korean Air и встать в очередь для личного досмотра, а потом сдать чемоданы и получить посадочные талоны на самолет, после чего отыскать проход в помещение, где металлодетекторами проверяют пассажиров и ручную кладь, подойти к окошку, где ставят штамп в паспорт, и, наконец, найти указанные на посадочных талонах ворота, через которые проходят на рейс. Пока они стояли за группой иностранных туристов в зоне Е, в хвосте длинной очереди на личный досмотр к ним подошел молодой работник службы безопасности. «Израильский паспорт?» — спросил он, а потом повторил по-английски. «Израиль паспорт?» «Да», — ответил Хаим, и охранник попросил их выйти из очереди и следовать за ним. Мог ли Сара среагировать иначе? Он был так сосредоточен на детишках и на всех поставленных перед ним задачах, что его реакция была быстрой и механической. Шалон захныкал, что хочет есть, и Хаим пообещал ему, что когда проверка закончится и они сдадут чемоданы, то сядут и поедят. И позже, по прошествии нескольких дней, он просто продолжал рассказывать одно и то же любому, кто его спрашивал. Работник службы безопасности был вежлив и сердечен, и что-то в его улыбке напомнило Саре одного молодого отца из детсада. Он погладил Шалома по голове, когда осмотрел его лицо и сравнил его с фотографией в паспорте. «Фотокарточка старая», — сказал Хаим, — «надо было ее заменить. «Неважно, видно, что это он», — сказал работник службы безопасности, а потом вдруг спросил: «Вы все летите в Сеул?» «Не в Сеул, а в Манилу», — удивился Сара. Охранник рассмеялся. «Это уже не на моей ответственности. В Сеуле вас снова проверят перед тем, как перейдете на самолет, который летит дальше. Только не забудьте сказать служащей у стойки, что вам в Манилу, чтобы чемоданы направили именно туда». Когда он проверял фотокарточку в паспорте Эзера, мальчишка покраснел и взглянул на него очень серьезно. «Уверен, что ты — это ты?» — спросил работник аэропорта. Эзер растерянно уставился на Хаима. «Да я шучу, парень», — успокоил мальчика охранник. «Фотка клевая». Он спросил, какова цель их полета, и Хаим ответил теми же словами, что и утром таксисту по дороге в аэропорт. «Ваша жена там живет?» — продолжил расспросы служащий. «Живет она здесь, туда поехала ухаживать за отцом». «И какой у нее паспорт? Израильский или филиппинский?» «Паспорт у нее временный, да, израильский, все документы в порядке. И, как я понимаю, она мама этих детей». Сара был напряжен, хотя и готовился к вопросам, которые ему зададут. Работник службы безопасности спросил, как долго Дженни проживает в Израиле и с каких пор они женаты, а потом извинился и отошел. Хаим увидел, что прежде чем вернуться к ним, он поговорил у сканера багажа с другим охранником, человеком постарше. «Извините, что проверка сегодня затянулась», — сказал он, — «но таковы полученные нами инструкции. А можете сообщить мне адрес места, где вы остановитесь в Маниле, или название вашей гостиницы, а также номер телефона вашей супруги?» Хаим почувствовал, как горячая ладонь Эзера вползает в его ладонь, словно мальчик ощущал, что что-то случилось. Он вытащил свою руку из руки сына и отыскал в конверте с бумагами, полученными в турагентстве, отпечатанный листок с подтверждением заказа на номер в гостинице. Адрес гостиницы и номер телефона были указаны на листке внизу. Голос Сары захрипел, когда он спросил: «А зачем вам это нужно?» Работник службы безопасности ответил, что это обычная проверка на рейсе, которым летят многие иностранные работники. «Я могу дать вам номер ее мобильного телефона, но, боюсь, она не ответит. У нее телефон отключен. Я разговаривал с ней полчаса назад», — сказал Хаим. «Неважно», — ответил охранник. «Она говорит на иврите или по-английски?» Эзер проследил взглядом, как он снова отошел от них, и стал совещаться с более пожилым работником службы безопасности с наушником в ухе. Шалом опять захныкал, что хочет есть. Хаим открыл маленькую сумку, которую собрался взять в самолет, нашел в правом кармашке пластмассовую коробочку, в которую сложил бутерброды с сыром, и дал каждому ребенку по штуке. Эзеру есть не хотелось. Охране Сара сказал, что Дженни разговаривает и на иврите, и по-английски. Он стоял посреди огромного пассажирского зала с двумя своими сыновьями и с тележкой, на которой лежали чемоданы и огромная ручная сумка. Они спешили в аэропорт. До отлета оставалось еще 2,5 часа. «Не воспрепятствуют же охранники их полету из-за того, что Дженни не отвечает на звонок», — подумал Хаим, но решил, что даже если такое случится, это не беда, потому что полицейское расследование окончено, и они смогут вернуться домой. Возможно, он даже испытывал облегчение, когда думал, что это может случиться. Из бутерброда Шалома выскочил ломтик сыра, и когда Хаим наклонился, чтобы поднять его, он увидел, что работник службы безопасности идет к ним, и в руках у него мобильник. На лице его была широкая улыбка. Охранник с кем-то говорил по телефону, и когда он приблизился, Сара услышал, как он говорит по-английски. «Да, конечно, они здесь, и они замечательные. Хотите поговорить с ними?» «Окей, спасибо вам большое за то, что ответили мне, Дженнифер. Я даю их вам». Хаим не понял, с кем говорит этот человек и что именно он услышал, но работник службы безопасности сказал ему: «Вот, поговорите с ней, жена у вас что надо». И как только охранник протянул Саре мобильник, он начал приклеивать к чемодану наклейки, подтверждающие, что проверка пройдена. «Сумку в багаж или с собой в самолет?» — успел уточнить он. Эзер, не говоря ни слова, смотрел на отца, и когда Хаим приблизил мобильник к уху, Шалом закричал: «Это мама, я тоже хочу поговорить с мамой». Мобильник Дженни лежал в кладовке у матери Сары, без аккумулятора, вместе с ее паспортом и другими документами, которые Хаим положил туда через несколько дней после того, как перенес ее тело и закопал его во дворе. Пока он говорил, работник службы безопасности, не глядя, стоял рядом. Сара тихо сказал «Yes», однако голос, прозвучавший из телефона, говорил с ним на иврите. «Хаим, ты меня слышишь?» «Да», — сказал мужчина. Потом голос спросил: «Хаим, как дела? К поездке готовы, как дети?» По ногам Сары побежали мурашки. «Нормально», — тихо сказал он. «А ты как?» Теперь Хаим был уверен, что это не его мать. Но это была и не Дженни. Хотя если бы от него потребовали сказать, в чем отличие этого голоса, он не смог бы объяснить это. Правда, акцент, говоривший, был ему странным образом знаком, и этот голос звучал так же, как у Дженни, очень торопливо, но это была не Дженни. «Ладно, Хаим, ты не забыл купить мне в дьюти-фри то, что я просила, нет?» — продолжала эта женщина. «Помнишь?» «Не забудь». Отчего-то Сара снова ответил по-английски «Yes». Затем он услышал, как этот голос говорит ему: «Хаим, можно мне минутку поговорить с ребятами?» Сара не ответил, он вернул телефон работнику службы безопасности, и тот сказал: «Окей, Дженнифер, thanks again for...» Но она уже положила трубку. Работник службы безопасности показал им, как пройти к сканеру чемоданов, и Хаим покатил туда тележку. Эзер с Шаломом пошли за ним, но он их не видел. Перед ними стояла молодая пара с рюкзаками и младенцем в слинге. Когда подошла его очередь, Сара поднял чемодан, вставил его в жерло машины и остался стоять, а мужик, включивший ее, велел ему подождать с другой стороны. Шалом скулил из-за того, что ему не дали поговорить с мамой, и Хаим услышал, как Эзер сказал ему: «Но, может, мы скоро увидим ее, Шалом, после того, как сойдем с самолета». Чемодан выскользнул из машины, Хаим забрал его и пошел дальше к стойке своей авиакомпании. В эту минуту он спрашивал себя, не с кем это он разговаривал, а почему сразу же не вернул мобильник работнику службы безопасности и не сказал ему, что голос в трубке не голос Дженни, из-за шока или из-за присутствия охранника и дитячих глаз. Потом ему пришла в голову мысль, что, быть может, это его мать включила мобильник, поняла, что происходит, и притворилась, что она Дженни. Ему захотелось снова услышать этот голос. Трудно, конечно, поверить, что мать вытащила мобильник из кладовки, вставила туда батарею и включила его, но еще более невероятным было странное чувство, что, может, это и правда был голос Дженни. Чувство, Сара понял это только задним числом, связанное с россказнями, которые он неоднократно заверял детям, полицейскому следователю и много кому еще. В спальне дома его матери хранилась трубка старого телефона, и Хаим как-то набрал номер Дженни, якобы чтобы она поговорила с детьми, но ответа не получил. Было это на Рош-Хашана, а потом он проделал то же самое из дома. Несколько дней назад ему даже показалось, что жена идет за ним по улице, и что в его отсутствие она побывала у них дома. Может, это была надежда? Хаим услышал, как девушка, обслуживающая рейс, сказала: «Ваши паспорта и билеты». Он рассеянно протянул ей все бумаги, а потом взгромоздил чемодан на конвейер и получил у нее посадочные талоны. Девушка обвела синим кружком данные. «Ворота Б-9. Посадка начинается в 7:45». Возможно, была еще причина, почему Хаим сразу не вернул мобильник охраннику. Ощущение, что он попался и уже ничего нельзя изменить. Он ждал, что произойдет что-то еще, но ничего не происходило. Несколько минут они стояли в зале вылетов, уже без отосланного чемодана, и кого-то ждали. «Папа, дай ее мне, она тяжелая», — — сказал Эзер и взял из рук отца большую сумку, а тот положил ему на голову руку и позволил забрать ручку сумки из другой своей руки. На минуту Хаиму подумалось, что стоит выйти из зала вылетов и вдохнуть снаружи свежего воздуха, и, быть может, если бы они вышли, то обратно не вернулись бы. Тысячи пассажиров двигались вокруг, и никто не смотрел на них. Сара искал в толпе наблюдающие за ними глаза, но никого не видел. А потом он вдруг заметил вдали того молодого работника службы безопасности, который их расспрашивал, затем взял у них паспорта, отошел, побеседовал с работником службы безопасности, тем, что постарше, и вернулся к ним с приставленным к уху мобильником. Снова и снова Сара слышал в ушах чужой голос, спрашивающий его: «Хаим, ты меня слышишь? Как дела?» Дженни никогда не спрашивала его, как дела, да и не спросила бы, будь она сейчас на Филиппинах. «Ну, пап, мы идем?» — спросил Эзер. Его отец ответил, что да, но решил позвонить матери, чтобы узнать, связывался ли с ней кто-нибудь из аэропорта. Она сказала, что нет, и поинтересовалась, почему он звонит. «Неважно», — вздохнул Хаим. «Где мобильник Дженни?» «А где же ему быть?» — отозвалась мать удивленным шепотом. Сара мог бы попросить ее сходить в кладовку и проверить, но не стал этого делать и сказал, что все в порядке. «Вы уже в самолете?» — спросила мать. «Да, вот-вот заходим», — ответил Хаим. Они продолжали продвигаться к воротам, как будто ничего не случилось, но он уже знал, что в конце этого пути никакого самолета им не видать. Внутри его продолжал звучать голос женщины, которая не была Дженни, голос веселый и улыбчивый, словно звучащий из той жизни, которая его жизнью не была. На переходе в зал, где ручную кладь и пассажиров проверяют металлодетекторами, их попросили предъявить паспорта. Служащая, которой Сара их протянул, проверила наклейки, прикрепленные работником службы безопасности, и, не глядя на лица Хаима и детей, указала им следовать дальше. Стоя в хвосте длинной очереди на проверку, он крепко держал ребят за руки. Именно из-за того, что с момента того телефонного разговора полчаса назад ничего не происходило, в нем все росло чувство, что в конце этой дорожки их кто-то поджидает, и он думал о детях, только о них. Попытаются ли те люди разлучить их с ним? Сара мог позвонить матери и попросить ее приехать на такси в аэропорт, чтобы она побыла с внуками, если что случится. И теперь он впервые подумал, что если попадется, то должен рассказать детишкам про Дженни. Эзер поставил сумку на ленту сканера и вместе с Шаломом прошел через металлодетектор, который не издал ни звука, а вот Хаиму велели разуться и снять ремень, но он вытащил из кармана брюк связку ключей и мобильника и положил их в папку с документами, а кошелек на поднос, который тоже провели через сканер. Пока еще ничего не происходило. Ключи, кошелек, мобильник и папка с документами вернулись к нему. «Счастливого полета», — сказала еще одна служащая аэропорта. Молодая сотрудница полиции у стойки проверки паспортов тоже делала свое дело совершенно бесстрастно. Она проверила паспорта и спросила: «Кто здесь Эзер Сара?» «Я», — Эзер встал перед высокой стойкой на цыпочке. Женщине пришлось встать со стула в своей стеклянной будке и наклониться, чтобы увидеть Шалома, стоящего рядом с отцом. Хаим ожидал хлопка печати по паспорту, но дама медлила, а потом она, встав с места, открыла дверь будки и тихо сказала ему: «Можете на минутку пройти со мной?» Сара уже знал. Это та самая минута, которой он ждал. Конец пути. Он позвал детей и сказал им, чтобы шли за ним в том направлении, на которое указала эта сотрудница аэропорта. «Папа, что случилось?» — спросил Эзер. Женщина следовала за ними. «Ну, видимо, еще одна проверка», — сказал Хаим сыну. Расстояние до закрытой двери, к которой они шли, было коротким, где-то 15-20 шагов, но Сара понес туда Шалома на руках. Когда они очутились перед дверью, сотрудница полиции сказала ему: «Пожалуйста, спустите ребенка на пол, вам нужно пройти сюда, а я останусь с детьми». Сара уже понял, куда вошел. Но понял ли это и Эзер? «Я хочу войти вместе с ними», — сказал мужчина. «Гражданин, прошу вас не пререкаться», — уже более агрессивным тоном ответила женщина. Когда Хаим поставил Шалома на пол, тот снова расплакался, а в глазах Эзера стоял страх. «Последи немножко за Шаломом, ладно?» — попросил Хаим старшего сына. Открыв дверь, он тут же оглянулся на них, потому что увидел в комнате того самого мента, что допрашивал его в участке. Но сотрудница полиции закрыла дверь, и он успел увидеть только, как Эзер обхватил рукой своего братишку.